желанный аттракцион для любого города. Меня слушали так, словно я предлагал взорвать атомную бомбу на одной из площадей города. Тем временем животные, которым было невдомек, что их судьба висит на волоске, делали все, чтобы мы не скучали. Взять хотя бы случай с Георгиной, нашим бабуином, который надоел полуподвал Алана, и она решила получше познакомиться с Борнимутом. К счастью, это произошло в воскресное утро, когда в магазине никого не было. Страшно даже подумать, что было бы при иных обстоятельствах. Я сидел за чашкой чая, собираясь идти в магазин, почистить клетки и покормить животных. Вдруг зазвонил телефон. «Это мистер Даррелл?» — удрученно спросил низкий голос. «Да, я вас слушаю. С вами говорят из полиции. Одна из ваших обезьян вырвалась на волю, и я спешу известить вас об этом». «Боже мой, какая именно?» — спросил я. «Не берусь сказать точно, сэр. Такая большая, коричневая. Очень у нее свирепый вид, сэр, и я решил, что лучше позвонить вам». «Да-да, большое спасибо. Где она?» «Сейчас она в одной из витрин магазина, но я не знаю, сколько еще она там пробудет. Она кусается, сэр?» «Вообще-то это не исключено. Не подходите к ней близко. Я сейчас приеду», — сказал я, бросая трубку. Я поймал такси, и мы помчались в центр, пренебрегая всякими скоростными ограничениями. Как-никак мы вроде бы выполняли задание полиции. Рассчитываясь с водителем, я повернулся лицом к магазину Алана и сразу увидел неописуемый беспорядок в одной из больших витрин. Художник-оформитель постарался в самом выгодном свете показать обстановку спальни. Широкая кровать, постель, высокий торшер, на полу эффектно разбросаны перины. Вернее, так было, когда кончил свою работу оформитель. Теперь можно было подумать, что через витрину пронесся смерч. Опрокинутая лампа прожгла большую дыру в перине. Постель сдернута с кровати. На подушках и простынях причудливый узор следов. Георгина сидела на матраце, весело подпрыгивая на пружинах, и строила дикие рожи столпившимся на тротуаре богобоязненным горожанам, которые направлялись в церковь. Я вошел в магазин. Там, за горой мохнатых полотенец, лежали в засаде два рослых полицейских. «А!» — с облегчением воскликнул один из них. «Это вы, сэр! Мы решили, что не стоит ее ловить, ведь она нас не знает, и мы только все испортим». «Она и без того испорчена», — ответил я. «А вообще-то она не опасна, хотя и любит скандалить. Вид у нее очень свирепый, но все это только один вид, честное слово». «Честное слово?» — повторил полицейский учтиво, однако не очень уверенно. «Я сейчас попробую поймать ее в витрине, но если она прорвется, вы должны перехватить ее. Ради бога, не пускайте обезьяну в посудный отдел». «Она там уже побывала», — с мрачным удовлетворением сказал один полицейский. «Что-нибудь разбила?» — спросил я слабым голосом. «Нет, сэр, к счастью, нет. Только пробежала через него. Мы с Биллом гнались за ней, не давая ей остановиться». «Ладно, больше она не должна туда попадать. Один раз вам повезло, но это еще не значит, что и второй раз повезет». К этому времени на другом такси подоспели Джеки и моя сестра Марго. Теперь нас было пятеро. Неужели не справимся с Георгиной? Я оставил полицейских, сестру и жену, охранять подступы к посудному отделу, а сам направился к витрине. Георгина по-прежнему прыгала на кровати, развлекая зевак непотребными гримасами. «Георгина», — начал я спокойно, увещевающе, — «ну, иди сюда». «Иди к папочке». Обезьяна удивленно посмотрела на меня через плечо, внимательно изучила мое лицо и решила, что его выражение не согласуется с моим медоточивым голосом. Тогда она вдруг подпрыгнула в воздух, пролетела над тлеющей периной и ухватилась за самый верх стопки мохнатых полотенец в задней части витрины. Но это сооружение, не рассчитанное на вес крупного бабуина, обрушилось, и Георгина шлепнулась на пол вместе с каскадом разноцветных полотенец. В ту самую минуту, когда я нырнул вперед, чтобы схватить ее, она выбралась из груды и, истерически взвизгнув, выскочила в торговый зал. Кое-как выпутавшись из полотенец, я погнался за ней. Пронзительный вопль Маргарет помог мне определить местонахождение обезьяны.